Когда он достиг переправы, то увидел у берега лодку, а в ней того самого перевозчика, который однажды перевез через реку молодого Самана. Сиддхартха сразу же узнал его, хотя тот очень постарел. «Не перевезешь ли ты меня на тот берег?» — спросил он его. Перевозчик, удивленный тем, что такой знатный господин путешествует пешком и без спутников, пригласил его в лодку и оттолкнулся веслом от берега. «Славную жизнь избрал ты себе», — заговорил Сиддхартха. «Прекрасно должно быть каждый день видеть эту реку, жить возле нее и плавать по ней». Перевозчик, ловко управлявшийся с веслом, улыбнулся. «Все так, как ты говоришь, господин. Это и в самом деле прекрасно. Но разве не прекрасна и всякая другая жизнь, всякая другая работа?» «Должно быть, ты прав. Однако мне больше нравится твоя жизнь и твоя работа». «Ах, она скоро наскучила бы тебе! Она не для людей в дорогом платье!» Сиддхартха рассмеялся. «Ты не первый сегодня, кого смутило мое платье, в ком оно возбудило подозрение. Не хочешь ли ты, перевозчик, принять от меня это платье, которое мне в тягость? Ибо у меня нет денег, чтобы заплатить тебе». «Господин шутит», — рассмеялся перевозчик. «Я не шучу, друг. Однажды ты уже перевез меня через реку на твоем плоту, не требуя платы. Так окажи мне и сегодня эту милость, но возьми взамен мое платье». «Не хочет ли господин сказать, что станет путешествовать без платья?» «Сказать по совести, у меня больше нет никакой охоты путешествовать. Гораздо охотнее. Я просил бы тебя, перевозчик, дать мне какой-нибудь старый фартук и позволить мне остаться с тобою, твоим помощником, а еще лучше, твоим учеником, ибо я должен сперва научиться управлять лодкой». Долго смотрел перевозчик на знатного незнакомца, стараясь понять, что кроется за его словами, а, может быть, припоминая что-то. «Теперь я узнаю тебя», — сказал он наконец. «Однажды ты спал в моей хижине давно, лет 20 тому назад. А потом я перевез тебя через реку, и мы расстались как добрые друзья. Но разве ты не был тогда Саманом? Не могу припомнить твоего имени». «Меня зовут Сиддхартха, и я был Саманом, когда мы виделись в последний раз». «Что ж, добро пожаловать, Сиддхартха. Меня зовут Васудева, и я надеюсь, что ты и сегодня будешь моим гостем и проведешь ночь в моей хижине и расскажешь мне, откуда идешь и почему твое красивое платье стало тебе в тягость».